Джейсон забился в угол, зажал рот, чтобы не разреветься, а глаза непроизвольно приросли к движению темно-блистающего круга. Тогда он, наблюдая за качанием маятника, ощутил вдруг себя человеком, ибо увидел, как течет время. И с той поры он не любил часов, особенно имеющих маятник, возможно, потому что они у него часто ломались или просто останавливались по неизвестной причине и в самый неподходящий момент. В детской памяти отпечаталась связь времени и смерти. Сейчас перед глазами стояли два огненных дымных шара, возникших на склоне горы, как один круг движущегося маятника. Всего мгновение назад боевые машины шли курсом на обсерваторию, чтобы нанести ракетный удар по подозрительному объекту, торчащему на горе, и вдруг обе словно застопорились в воздухе, с пилотами что-то произошло, и, как по команде, кувыркаясь через хвост, рухнули на лесистый склон. Прилетевшие спасатели, эксперты и начальство из объединенного штаба вместе с морскими пехотинцами целый день собирали обломки, опрашивали очевидцев и, главное, искали черные ящики. К вечеру картина была более-менее восстановлена, найдены и собраны клочки и ошметья, оставшиеся от пилотов, обезврежены все неразорвавшиеся ракеты, которые разлетелись далеко по округе, и эти ящики с магнитофонными пленками, где записывалось все, что происходит на борту. Их еще предстояло расшифровать в специальной лаборатории, однако Деннис уже знал, от чего произошла катастрофа и почему пилоты бросили управление. Теперь он уже не сомневался в существовании ангелов, являющихся людям, взошедшим на эту гору с искренней молитвой. Напрасно было считывать информацию с магнитофонной пленки, на которой зафиксировались параметры работы двигателей, приборов, бортовых систем и переговоры пилотов. Если они и молились, то наверняка в душе, в мыслях, не произнося вслух ни единого слова. Самая умная электроника не в состоянии была записать чувства, тем более что самые сокровенные. После драматичного случая с капралом Флейшером Деннис еще трижды поднимался на вершину Сатвы. В связи с неожиданным преображением батальона морских пехотинцев в специальные силы у Джейсона сменился хозяин, и он оказался в подчинении у чужих, заключенных в ореол таинственности начальников, таких же умных, скользких и призрачных, как беседовавший с ним сотрудник службы национальной безопасности. Буквально на следующий день после встречи с Барлетом Бейлисом к Деннису явился один из них и приказал немедленно выслать на вершину всех саперов, имеющихся в батальоне для снятия минного поля. Новоиспеченный подполковник, пересилив внутренний протест, поднялся на гору вместе с саперами и находился там около 7 часов. Ничего ни с кем не случилось. А уж саперы-то, кажется, обязаны были молиться, трогая руками собственную смерть. На другой день он снова забрался на гору, теперь с диверсионно-разведывательным взводом, который должен был заниматься только охранной службой на вершине горы и в жилом городке, где разместилась специальная команда научных сотрудников, приехавших в Боснию, чтобы развенчать легенды и мифы вокруг злополучной горы. Разведчики оборудовали на вершине еще одно охранное кольцо, негласное, скрытое даже от глаз собственных однополчан. Отныне всякий доступ выше первого уступа, обтянутого проволочными спиралями и обустроенного огневыми точками, прекращался. Самому Деннису было разрешено лишь проверять службу своих подчиненных, и то только ночью, когда на вершине никого нет, причем без права выхода на открытое место. Все секретные посты располагались ниже по склону на 100 метров и только в лесу. И все-таки уже после всех запретов он в третий раз побывал на самой вершине Сатвы, когда вместе с Барлетом Бейлисом сопровождал команду ученых. Каждый раз непроизвольно Джейсон осматривался по сторонам, разглядывал изрытую окопами и капонирами землю, мысленно отмечая, что ищет место, где стояло жилище Иисуса Христа. Батальонный медик Густав Кальт будто уголь заронил. Всякий раз Деннис все больше и больше начинал верить, что это именно так. Здесь жил Господь. Но стоило спуститься вниз, как это тонкое, едва уловимое ощущение бесследно исчезало, и все мысли, бывшие на вершине, казались смешными, несерьезными для морского пехотинца армии США —